С каждой секундой его молчания она все больше теряется и теряет уверенность в своих словах. Маленькая глупышка решила вдруг, что его можно исправить, починить. Он такой, какой есть, и другим не будет. Накрой на стол, я скоро приду. Разворачивается, чтобы уйти, потому что вдруг захотелось оправдать ее надежды и извиниться. Этого, разумеется, не будет. Стоя под прохладными струями, облокотился о стену и уставился в никуда. Что-то идет не так. Не так, как он планировал раньше. А план, казалось, был идеальный. Сначала он женится на правильной, чистой девушке. Чуть позже появятся наследники. В остальном жизнь Самира не должна была измениться. Не так, как это происходит сейчас. И вроде все как обычно, но в то же время по-другому. Он чувствует, что все меняется. Бесконтрольно и не в ту сторону. Самиру не нравится, когда что-то идет не так, как он того хотел. Он в таких случаях расстраивается. А ему нельзя расстраиваться. Ни в коем случае. Настя. Она действительно ангел. Милый, светлый, добрый. Все еще верит в любовь и мир во всем мире. И ему не хочется ее разочаровывать. Хотя иногда возникает неприятное до скрежета зубов чувство, что девочка играет с ним. Но уже через мгновение он понимает, что это не так. Не умеет она. Вот Светлана могла бы. И то не факт. С ним ввязываться в игры опасно. И каждый, кто хоть немного знает Сабура, не станет создавать себе проблемы. Она ждала за столом. Успела переодеться в вечернее платье и даже завить волосы. Услышав его шаги, выпрямила спину, улыбнулась. «Я приготовила мясо с овощами и купила вино. Твое любимое». Выглядит взволнованно, хоть и пытается это скрыть. Пожалуй, перестарался он сегодня. «Спасибо». Наклонился, чтобы поцеловать ее, и надел цепочку на тонкую шею. Как же ему хочется вцепиться в нее зубами, чтобы она всхлипывала и краснела, как делает это, когда он берет ее. «Это тебе. Небольшой подарок». Настя склонила голову, погладила цепочку. «Ух ты, красивая! Это платина, да? Спасибо!» Потянулась к нему за поцелуем, и Самир удовлетворенно улыбнулся. «Вот такой должна быть жена! Послушной, радостной и благодарной! От мысли о благодарности в паху все напряглось и заныло!» «Давай скорее поужинаем. Я хочу тебя!» Прошептал ей в губы, отстранился, чтобы посмотреть на реакцию Насти. Она ничем не выдала свое несогласие или страх. И хорошо, не силой же собственную жену брать. «Самир». Так и не съев ни куска, девушка отложила прибор и несмело посмотрела ему в глаза. «Я хочу, чтобы ты кое-что пообещал мне. Пожалуйста». Добавила совсем тихо, и его отчего-то это покоробило. «Слушаю тебя, Настенька». «Пообещай, что больше не будешь никого избивать из-за меня». Прозвучало неуверенно, но вместе с тем требовательно. Он откинулся на спинку стула, внимательно посмотрел на жену. Зря он вспылил и рассказал ей об уродце. Не нужно ей знать. И сейчас самое время пойти на уступки. Ведь девочка старается вернуть отношения в прежнее русло. Это достойно похвалы и компромисса с его стороны. Только не в этом случае. «Я не могу пообещать, что спущу на тормоза, если тебя кто-то обидит. Но могу дать тебе слово, что сделаю все, чтобы это предотвратить. С завтрашнего дня ты будешь ходить с охраной везде, даже в институте. Охранник будет ожидать тебя за дверью аудитории». Она явно желала не этого. «Но это некрасиво и неудобно. Я не хочу привлекать внимание и чувствовать себя не такой, как все». Самир вздохнул и, сложив руки в замок, задумался. «Хорошо, но тогда ты в свою очередь должна пообещать, что если что-нибудь случится, и кто-то хотя бы криво на тебя посмотрит, ты сразу же позвонишь мне». «А ты вернешь Махмуда?» «Настя, мы не на рынке. Ты не продаешь, а я не покупаю». «Хорошо», — поджав губы, кивнула. «Обещаю».